Глава 8. Мистер Зайка с ужасом понял, что он, очень упитанный зайчик, один-одинешенек в темном лесу. Ах, если бы он только не был зайчиком! Или хотя бы не таким упитанным! Но крыся Кристофер уже спешил на помощь. Он и не догадывался, что его ждет. Из книги «Приключения мистера Зайки». Три крысы прыгнули, но опоздали. В воздухе осталась только дырка в форме Морриса. А сам Моррис был уже в противоположном конце подвала и карабкался вверх по ящикам. Снизу послышался писк. Кот перескочил на следующий ящик и углядел в стене дыру. Здесь выпало несколько прогнивших кирпичей. Моррис метнулся к дыре, забарахтался в воздухе, кирпичи обваливались под его лапами, и протиснулся в неизвестность. Он оказался в следующем погребе, причем полном воды. Строго говоря, то, что его заполняло, было не вполне водой. Такой вода становится со временем, если в нее все сливать из крысиных клеток и из уличных сточных канав сверху, и дать воде постоять, тихо побулькивая, с годик или около того. Назвать это «жидкой грязью» значит оскорбить абсолютно респектабельные болота по всему миру. Моррис приземлился прямо туда. Послышался всхлюп. Стараясь не дышать, кот яростно разгребал лапами вязкую гущу, пока не выкарабкался наконец на гору щебня в противоположном конце подвала. Обрушенная балка, склизкая от плесени, подводила к обугленным деревянным стропилам под потолком. Жуткий голос по-прежнему звучал в его голове, но приглушенно. Голос пытался им командовать. Командовать котом? Да проще желе к стенке гвоздями приколотить. Не собака же он, в конце концов. С кота стекала вонючая жижа. Она даже в уши набилась. Моррис принялся было вылизываться, но вовремя остановился. Вылизаться дочисто — совершенно нормальная кошачья реакция. Вот только если слезать с себя это, с вероятностью отравишься насмерть. В темноте почудилось какое-то движение. Несколько громадных крысиных силуэтов проскользнули в дыру. Что-то плеснуло раз, затем другой. Крысы крались вдоль стен. «Ага!» — произнес голос. «Ты их видишь? Они идут за тобой, кот!» Усилием воли Моррис устоял и не обратился в бегство. Не время слушаться внутреннего кота. Внутренний кот уже вывел его из того подвала, но внутренний кот глуп. Он заставляет нападать на все, что мельче кота, и удирать от всего остального. Но ни один кот не справится со стаей таких здоровущих тварей. Моррис замер, не спуская глаз приближающихся крыс. Они крались прямиком к нему. «Погодите. Постойте-ка». Голос сказал: «Ты их видишь». «Откуда он знает?» Моррис попытался подумать погромче. «Ты умеешь читать мои мысли?» Ничего не произошло. И тут Морриса осенило. Он зажмурился. «Открой глаза!» Тут же последовал приказ, и веки кота дрогнули. «Еще чего!» — подумал Моррис. «Ты не слышишь моих мыслей!» — подумал он. «Ты просто пользуешься моими глазами и ушами. Ты лишь догадываешься, о чем я думаю». Ответа не последовало. Ну да и Моррис ждать не стал. Он прыгнул. Наклонная балка стояла именно там, где ему запомнилось. Кот вскарабкался повыше, цепляясь когтями, и устроился под потолком. Теперь крысам остается разве что последовать за ним наверх. Если повезет, он пустит в ход когти. Крысы подбирались все ближе. Вот они, внизу, принюхиваются, ищут его, Морриса. Кот живо представлял себе, как подергиваются в темноте их носы. Одна, чутко поводя носом, поползла вверх по балке. До Морисова хвоста оставалось каких-нибудь несколько дюймов, когда крыса развернулась и снова сбежала вниз. Морис слышал, как крысы взобрались на груду щебня. Озадаченно посопели, а в следующий миг в темноте послышалось влажное чавканье. Крысы зашлепали сквозь грязь. Морис потрясенно наморщил лоб, покрытый запекшейся грязью. Чтобы крысы, да не почуяли кота? И тут он понял. От него не пахло котом. От него разило грязью. Он казался грязью в подвале, полном вонючей грязи. Кот застыл неподвижно, как камень, до тех пор, пока заляпанные грязью уши не уловили легкое царапанье коготочков. Крысы возвращались к дыре в стене. Затем, не открывая глаз, Морис осторожно сполз вниз к груди щебня и обнаружил, что навалена она перед прогнившей деревянной дверью. Что-то волглое, как губка, верно, кусок доски, вывалилось наружу, едва он в нее толкнулся. За дверью, судя по ощущению пустоты, находился еще один подвал. Оттуда пахло гнилью и обугленным деревом. «А голос поймет, где кот, если открыть глаза. Но ведь все погреба похожи один на другой. Но что, если и в новом подвале тоже полным-полно крыс?» Морис решительно открыл глаза. Крыс внутри не оказалось, зато обнаружился еще один проржавевший канализационный люк, выводящий в туннель, как раз чтобы пройти коту. В туннеле брезжил слабый свет. «Значит, вот он каков, крысиный мир», — думал Морис, пытаясь счистить себя вонючую пакость. «Темнота, мерзкая жижа, смраты, жуткие голоса. Я — кот. Мой стиль — это солнечный свет и свежий воздух. Теперь мне всего-то и надо, что найти дыру во внешний мир, и только меня и видели. Отряхну с лап прах этих подземелий, или, скорее, комки засохшей грязи». В голове его зазвучал голос. Не жуткий и загадочный, но во всем похожий на его собственный. «А как же глуповатый парнишка и все остальные? Ты же должен им помочь!» «Тебя только не хватало!» — подумал Морис. «Я тебе вот что скажу. Вот ты им и помогай, а я пойду поищу какое-нибудь тепленькое местечко. Как тебе такой план?» Свет в конце туннеля разгорался все ярче. Он по-прежнему не напоминал ни свет дня, ни даже лунный свет. Но все, что угодно, было лучше темноты. Или почти все, что угодно. Морис просунул голову из трубы в туннель гораздо более широкий, выложенный кирпичами, склизкими от какой-то странной подземной плесени, и оказался в кругу солнечного света. «Да это... Морис?» промолвила Персики, в изумлении глядя, как с его спутанной шерсти капает черная жижа. «Ну, пахнет он всяко лучше обычного», — усмехнулся Гуталин. «Нет бы посочувствовать», — посетовал про себя Морис. «Ха-ха», — слабо откликнулся кот. Для обмена остротами он был не в настроении. «Ага, я знал, что ты нас не подведешь, старый друг», — промолвил Фасоль опасно для жизни. «Я всегда говорил, что уж на Мориса мы всегда можем положиться». И крыс тяжко вздохнул. «Ага», — кивнул Гуталин, одарив Мориса взглядом куда более скептическим. «Положиться можем. Вот только знать бы, в чем именно». «Ох», — выдохнул Морис. «Ладно, стало быть... Я вас всех нашел. «Да-да», — откликнулся Гуталин. Тон его голоса Морису очень не понравился. «Изумительно! Не правда ли? Долго же ты нас искал? Я ж своими глазами видел, как ты во всю прыть помчался нас искать». «Ты можешь нам помочь?» — спросил Фасоль опасно для жизни. «Нам нужен план». «А, да, конечно», — отозвался Морис. Предлагаю при первой же возможности выбраться на поверхность, чтобы спасти гуляша, — докончил Гуталин. — Мы своих не бросаем. — Мы не бросаем? — уточнил Моррис. — Мы не бросаем, — подтвердил Гуталин. — И потом еще наш мальчик, — напомнила Персики. Сардина говорит, его связали вместе с девчонкой и заперли в одном из подвалов. «О, ну, сами знаете, человеки такие человеки!» — поморщился Моррис. «Это их человечье дело. Думаю, нам не следует вмешиваться. Чего доброго, не так поймут. Знаю я этих человеков. Они сами как-нибудь промеж себя разберутся». «Да мне до человеков столько же дела, сколько до Харькова шрут!» — рявкнул Гуталин. «Но эти крысоловы унесли в мешке гуляша! Ты же своими глазами видел тот подвал, кот! Ты видел клетки, забитые крысами! А еду воруют крысоловы! Сардина говорит, там полным-полно мешков с едой! И есть еще кое-что!» «Голос!» — ляпнул Моррис и с запозданием прикусил язык. Гуталин вытаращился на него во все глаза. «Ты его слышал?» — выдохнул он. — А я думал, только мы одни. — Крысоловы его тоже слышат, — поправил Моррис. — Но, думают, это их собственные мысли. Голос перепугал остальных, — пробормотал Фасоль опасно для жизни. — Они просто перестали думать. Вид у него был совершенно пришибленный. Рядом с ним лежала открытая книга, вся в грязи, испещрённый отпечатками лапок. Приключения мистера Зайки. «Даже Токси сбежал», — продолжал Фасоль. «А ведь он читать и писать умеет. Как такое могло случиться?» «Похоже, на некоторых из нас голос воздействует сильнее, чем на других», — предположил Гуталин прозаично. «Я послал тех, кто поразумнее, попытаться согнать обратно остальных. Но это дело долгое. Они же разбежались, куда глаза глядят. Нам надо вернуть гуляша. Он наш вожак. А мы — крысы, в конце-то концов. Мы — клан. Крысы следуют за вожаком». «Но он же уже не молод. А вот ты — крепкий орешек. И по части мозгов он не то чтобы в первых рядах», — начал было Моррис. «Они забрали его!» — рявкнул Гуталин. — Они — крысоловы, а он — один из нас. Ты будешь нам помогать или нет? Моррису померещилось, будто в противоположном конце трубы послышалось какое-то царапанье. Обернуться и проверить он не мог, и внезапно почувствовал себя ужасно уязвимым. «Да, — Да-да, помогу, конечно, не вопрос, — поспешно заверил он. — Ты ведь серьезно, да, Моррис? — уточнила Персики. «Да, да, да, точняк!» — заверил кот. Он выполз из трубы и оглядел ее из конца в конец. Никаких крыс. «Сардины следуют за крысоловами», — сообщил Гуталин. «Так что мы будем знать, куда они потащили гуляша». «Чует мое сердце, что я и так знаю, куда», — вздохнул Моррис. «Откуда?» — сощурилась Персики. «Я ж кот, нет», — напомнил Моррис. «Коты куда только не пролезут. Мы чего только не видим. Котов везде пускают, так? Потому что мы уничтожаем всякую нечисть. Мы уничтожаем...» «Да ладно, ладно. Мы все знаем, что говорящих существ ты не ешь. Ты нам уже все уши прожужжал», — отмахнулась Персики. «Давай, выкладывай». «Был я однажды в одном таком месте, в амбаре. Залез на сеновал. Там ведь всегда можно поживиться вкусом...» Персики закатила глаза. «Да продолжай уже!» «Ну вот, как бы то ни было, внутрь толпой ввалились люди. А я не мог удрать, потому что у них были собаки. Люди заперли двери и... установили в середине амбара такую штуку вроде как огромную деревянную круговую ограду. и кто-то принес ящики с крысами. Крыс вывалили внутрь, а потом... потом выпустили собак. «Терьеров», — пояснил Моррис, отводя глаза. «И крысы сражались с собаками?» — предположил Гуталин. «Ну, наверное, они могли бы сразиться», — отозвался Моррис. «Но они просто бегали по кругу. Все время по кругу. Это называется крысиная травля. Крыс, понятное дело, приносят крысоловы. Живых». «Крысиная травля», — задумчиво повторил Гуталин. «А почему мы никогда о таком не слышали?» Моррис недоуменно заморгал. Для разумных созданий крысы порою демонстрировали изумительную тупость. «Откуда бы вам о таком слышать?» «Ну, хотя бы от одной из крыс, которая...» «Вы, похоже, не понимаете», — вздохнул Моррис. «Крысы, которые попадают в крысиную яму, оттуда уже не выходят. По крайней мере, живыми». Повисло тяжелое молчание. «А выпрыгнуть они не могут?» — тоненько пискнула Персики. «Слишком высоко», — покачал головой Моррис. «А почему они не дерутся с собаками?» «Ну вы тупые», — подумал Моррис. «Потому что они крысы, Гуталин», — объяснил кот. «Множество крыс. И от всех разит страхом и паникой, и все это чувствуют. Ты же сам знаешь, как оно бывает». «Я однажды тяпнул пса за нос», — заявил Гуталин. «Да, да», — успокаивающе произнес Моррис. «Одна крыса способна думать и вести себя храбро. Все так. Но множество крыс — это толпа. Множество крыс — это просто одна большая зверюга с бесчетными лапами и никаких мозгов». «Это неправда», — воскликнула Персики. «Вместе мы — сила». «А насколько она высока?» — спросил Гуталин, неотрывно вглядываясь в пламя свечи, как будто он различал там какие-то картинки. «Что?» — хором переспросили Персики и Моррис. «Стена. Насколько она высока? Если быть точными». «Не знаю. Высокая. Человеки опирались на нее локтями. А это важно? Слишком высокая. Крысе не выпрыгнуть. Знаю. Видел». «Все, чего мы добились только потому, что мы вместе», — снова начала было Персики. «Значит, и гуляша будем спасать вместе», — заявил Гуталин. «Мы...» Он стремительно развернулся, заслышав торопливый топоток. По трубе бежала какая-то крыса. Специалист по капканам повел носом. «Это сардины», — сообщил он. «И... ну-ка, ну-ка... судя по запаху, самка. Совсем молодая. Нервничает. Питательная?» Самая юная воительница капканного взвода трусила за сардинами. Мокрая и несчастная. «Да вы мокры, как мышь, мисс!» — усмехнулся Гуталин. «Свалилась в дырявую трубу, сэр», — объяснила питательная. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Сардины, докладывай». Крыс-чечёточник нервно протанцевал несколько па. «Я облазил столько водостоков и оббегал столько бельевых веревок, что аж вспомнить тошно», — пожаловался он. «И только не спрашивайте меня про крк-кошек, босс, чтобы они сдохли все до единой, кроме присутствующих, ясно дело», — добавил сардины, опасливо покосившись на Морриса. «И?» — напомнила Персики. «Они пошли в какие-то конюшни на окраине города», — сообщил сардины. «Пахнет гнусно. Вокруг полно собак и людей». «Крысиная яма», — кивнул Моррис. «Я же говорил. Они разводят крыс для крысиной травли». «Ясно», — кивнул Гуталин. «Мы идем вызволять гуляша. Сардины, веди. Может, по дороге еще кого-нибудь подберем. А остальные должны попытаться освободить мальчика». «А почему приказы отдаешь ты?» — спросила Персики. «Потому что кто-то должен это делать», — отозвался Гуталин. «Пусть гуляш и шелудив малость, пусть он немного упрям, но он вожак. Это все чуют. И он нам нужен. Вопросы есть? «Отлично!» «Можно мне тоже с вами, сэр?» — спросила питательная. «Она помогает мне таскать бечевку, босс!» — объяснил Сардины. «И у него, и у молоденькой крыски при себе было по целому мотку». «Тебе она вся нужна?» — удивился Гуталин. «Никогда не говори «нет» куску бечевки, босс!» — очень серьезно промолвил Сардины. «Это просто изумительно! Сколько я всего для себя открыл!» «Ладно, пусть хоть какая-то польза от этой крысы будет», — кивнул Гуталин. «Только чтоб не отставала! Бежим!» Фасоль опасна для жизни, Персики и Морис остались втроем. Фасоль вздохнул. «Одна крыса может вести себя храбро, но много крыс — это просто толпа?» — повторил он. «Морис, неужели это правда?» «Нет, я... Послушайте, там в темноте что-то есть», — перевел разговор Морис. «Оно прячется в подвале. Я не знаю, что это. Это какой-то голос, и он проникает в чужие головы». «Но не во все», — уточнила Персики. «Тебя же этот голос не напугал, так? И нас тоже, и Гуталина. А Гуляша он ужасно разозлил. Почему?» Морис заморгал. Тихий голос, со всей определенностью не его собственные мысли, снова зазвучал в его голове. «Я найду способ пробиться в твой разум, кот!» «Вы это слышали?» — спросил Морис. «Я ничего не слышала», — покачала головой Персики. «Наверное, нужно оказаться совсем близко», — подумал Морис. «Наверное, если ты побывал рядом с ним, он знает, где твоя голова». Морис в жизни не видел такой разнесчастной крысы, как фасоль опасна для жизни. Крысёныш, сжавшись в комочек под свечой, незрячими глазами уставился на приключения мистера Зайки. «А я так надеялся, что мы способны на большее», — промолвил он. «Но выходит, мы просто крысы. Как только приключается беда, мы становимся просто крысами». Морис чувствовал себя пристранно. Он не привык испытывать сочувствие к кому-то, кто не является Морисом. Ведь для кота это серьезный недостаток. «Я, должно быть, прихворнул», — подумал Морис, а вслух сказал. «И я просто кот, если это, конечно, хоть какое-то утешение». «О, нет, ты добрый, и я чувствую, что в глубине души ты щедр и великодушен», — возразил фасоль опасна для жизни. Морис старался не смотреть на Персики. «Ох ты ж, ёшкин кот», — думал он. «По крайней мере, прежде чем кого-то сожрать, ты всегда спрашиваешь», — подтвердила Персики. «Признайся им, и дело с концом», — твердили Морисовы мысли. «Ну, валяй, признавайся, сразу станет легче!» Морис попытался заставить мысли заткнуться. Для пробуждения совести время не самое удачное. И на что коту совесть? Кот с совестью — это уже не кот, а хомяк какой-то. «Давно хотел с вами поговорить кое о чем», — пробормотал он. «Давай, расскажи им все как на духу», — твердила сияющая новообретенная совесть. «Облегчи душу». «Да?» — насторожилась Персики. Морис смущенно заерзал. «Ну, сами знаете, сейчас я всегда проверяю еду». «Да, это делает тебе честь», — отозвался фасоль опасно для жизни. Морис почувствовал себя еще хуже. «Ну, сами знаете, мы всегда недоумевали, как так вышло, что я изменился. Ведь я не ел никакой магической дряни с помойки». «Да», — кивнула Персики, — «меня это всегда озадачивало». Морис неловко затоптался на месте. «Ну, видите ли... А вы знали такую крысу, крупную? Одно ухо обкусано, с одного бока белая проплешинка. и бегать быстро не могла из-за больной лапы. «Похоже на приправу», — предположила Персики. «Да, точно», — кивнул Фасоль опасно для жизни. «Приправа исчез как раз перед тем, как мы познакомились с тобой, Морис. Хороший был крыс. Помню, он еще, ну, страдал дефектом речи». «Дефектом речи, значит, страдал», — мрачно повторил Морис. «Он заикался», — уточнила Персики, буравя Мориса холодным взглядом. «С трудом выговаривал слова». «С большим трудом», — подтвердил Морис. Голос его звучал совсем глухо. «Но ты с ним вряд ли когда-либо сталкивался, Морис», — промолвил Фасоль опасно для жизни. «Я по нему скучаю. Замечательный был крыс. Если его разговорить». «Или сталкивался, а, Морис?» Персики пригвоздила кота взглядом к стене. Морда Мориса словно ожила. Сменила несколько выражений одно за другим. Наконец кот выпалил. «Ладно, я его сожрал, окей? Целиком сожрал, кроме хвоста и зеленой студенистой гадости, и еще того мерзкого фиолетового комочка, про который никто не знает, что это. Я ж был просто-напросто котом. Я еще не научился думать, я не знал, я был голоден. Коты питаются крысами, так уж заведено, я не виноват, а он наелся магической дряни, а я съел его и тоже изменился. Представляете, каково это вдруг посмотреть на зеленую студенистую гадость новыми глазами? Прям с души выворачивает. Иногда темными ночами мне кажется, я слышу его голос». «Вам все ясно? Вы довольны? Я не знал, что он — это кто-то! Я не знал, что я — это кто-то! Я его слопал! Он ел эту дрянь с помойки, а я сожрал его! Вот так я и изменился! Сознаюсь, я съел его! Я не виноват!» Повисло молчание. «Да, но это же было давным-давно, правда?» Спустя какое-то время произнесла Персики. «Что? Ты имеешь в виду, не съел ли я кого-нибудь за последнее время? Нет!» «И ты раскаиваешься в том, что ты сделал?» — спросил Фасоль опасно для жизни. «Раскаиваюсь? А вы как думаете? Мне порою кошмары снятся. Я срыгиваю. А он... Тогда... «Наверное, все в порядке», — произнес маленький крыс. «Все в порядке!» — взвыл Морис. «Все в порядке! Скажешь тоже! А знаете, что самое худшее? Я же кот! Коты ни в чем не раскаиваются! Котов не мучает совесть! Мы никогда ни о чем не сожалеем! Знаете, каково это? Каждый раз спрашивать: «Привет, жрачка! А ты говорить умеешь? Котам так себя вести не положено!» «Мы тоже ведем себя не так, как положено крысам», — возразил Фасоль опасно для жизни. И снова погрустнел. «Вернее, вели себя до сих пор», — вздохнул он. «Все просто испугались», — вмешалась Персики. «А страх заразителен». «Я так надеялся, что мы сможем стать чем-то большим, чем просто крысы», — сокрушался Фасоль опасно для жизни. «Я думал, мы способны стать чем-то большим, нежели твари, которые пищат и гадят». «Чего бы уж там ни говорил Гуляш. А теперь где все?» «Хочешь, почитаю тебе из мистера Зайки?» — сочувственно предложила Персики. «Сам знаешь, это тебя всегда подбадривает в темные времена». Фасоль кивнул. Персики подтащила к себе тяжелую книгу и принялась читать. Однажды мистер Зайка и его друг крыся Кристофер отправились в гости к старине Ослику, который жил у реки. — А прочти ту часть, где они разговаривают с человеками, — попросил Фасоль опасно для жизни. Персики послушно перелистнула страницу. — Привет, крыся Кристофер, — поздоровался фермер Фред. — Погожий нынче денёк выдался. — Это безумие. Это бред какой-то. Думал про себя Моррис, слушая, как одна крыса читает другой крысе сказочку о густых лесах и прозрачных журчащих ручейках, устроившись рядом с водосточной трубой, по которой течет нечто далеко не столь прозрачное. Какое угодно, только непрозрачное. Ну ладно, будем справедливы. Журчать оно немного журчит, или хотя бы хлюпает. «Мы по уши в дерьме». «Мы вылетели в трубу, а у них, понимаете ли, в головах картинки чудесные и несбыточные!» «Посмотри в эти грустные розовые глазки!» — проговорили Моррисовы мысли внутри его же собственной головы. «Посмотри на эти сморщенные, подрагивающие носишки. Если ты сейчас от них сбежишь и бросишь их здесь, каким взглядом ты посмотришь на эти подрагивающие носишки?» «Так никаким взглядом больше не посмотрю!» — вслух воскликнул Моррис. «В том-то и смысл!» «Что?» — встрепенулась Персики, отрываясь от книги. «О, да ничего!» — замялся Моррис. «Ничего тут не поделаешь. Как ни верти. Вся его котовья сущность бурно возмущалась против подобного расклада. А толку? Вот что бывает, если начать мыслить!» — сокрушался кот. «Того гляди...» «Влипнешь в неприятности. Даже если ты знаешь, что другие могут сами о себе подумать, ты начинаешь думать и за них тоже». Моррис застонал. «Пойдемте посмотрим, что там стряслось с парнишкой», — предложил он. В подвале царила кромешная тьма. Слышался лишь звук падающих капель, да еще голоса. «Итак», — раздался голос злокозни, — «давай-ка пройдемся по всем пунктам еще раз. Говоришь, никакого ножа при тебе нет?» «Вообще никакого», — подтвердил Кит. «И спичек, которые пришлись бы так кстати, чтобы пережечь путы, тоже?» «Тоже нет». «И никакого острого края рядом с тобой, чтобы перетереть веревку?» «Нет». «И ты не можешь как-нибудь этак... извернуться и просунуть ноги под мышки, чтобы руки оказались спереди?» «Нет». «И никакой тайной силы ты не обладаешь?» «Не обладаю». «Ты уверен?» «Я тебя как только увидала, так сразу и подумала, а ведь он наверняка обладает какой-нибудь поразительной силой, которая, скорее всего, проявится в час страшной опасности. Я подумала, ну нельзя же быть настолько никчемным. Конечно, это просто притворство!» «Совершенно уверен. Слушай, я самый обычный человек. Ну ладно, хорошо, меня подкинули во младенчестве. Не знаю почему. Так вышло. Я слыхал, такие случаи нередки. Но это не делает меня каким-то особенным. У меня нет никаких загадочных отметин. Я ж не овца. И я не думаю, что я герой в изгнании. И насколько я знаю... никаких изумительных талантов у меня тоже нет. Окей, я хорошо умею играть на многих музыкальных инструментах, потому что я много упражняюсь. Но в герои я не гожусь. Я просто перебиваюсь помаленьку, свожу концы с концами, стараюсь как могу. Понимаешь? Ох. Лучше бы ты нашла кого-то другого. То есть ты вообще ничем не можешь помочь? Нет. Снова повисло молчание. Наконец, злокозня промолвила. «Знаешь, по многим признакам, мне кажется, что это приключение организовано из рук вон плохо». «Да неужто?» — съязвил Кит. «Так пленников связывать не положено». «Злокозня, ты что, не понимаешь? Это никакая не история!» — как можно терпеливее объяснял Кит. «Вот что я пытаюсь тебе втолковать». Настоящая жизнь не то же самое, что сказка. В ней нет Никакой такой магии, которая тебя хранит и заставляет негодяев в нужный момент посмотреть в другую сторону и не дает им стукнуть тебя слишком сильно и внушает привязать тебя там, где под рукой окажется нож, и не позволяет им тебя убить. Да пойми же ты, наконец!» И снова темнота и молчание. «А вот моя бабушка и моя двоюродная бабушка были знаменитыми сказочницами!» Наконец произнесла злокозня. Голос ее дрожал и срывался. «Аганиса и потрошила Грым!» «Ты говорила!» — кивнул Кит. «Из мамы тоже получилась бы неплохая сказочница. Вот только папа сочинительство не одобряет. Поэтому я сменила фамилию на Грым в профессиональных целях». «В самом деле...» «Когда я была маленькая, меня часто били за то, что я сочиняю истории», — продолжала злокозня. «Били?» — удивился Кит. «Ну ладно, шлепали, поправила злокозня. «По попе, но все равно было больно. Отец говорил, соловья баснями не кормят, а уж целый город и подавно. Говорил, чтобы управлять городом, мыслить нужно практически». «О! Тебя что, вообще не интересует ничего, кроме музыки? Негодяй сломал твою дудочку!» «Значит, я куплю новую». Этот невозмутимый голос приводил злокозню в бешенство. «Что ж, тогда я тебе вот что скажу», — заявила она. «Если ты сам не сделаешь из своей жизни историю, ты просто станешь частью чужой истории. Вот и все». «А что, если эта твоя история не срабатывает?» «Тогда ты ее меняешь и меняешь, пока не сложится подходящая». Звучит ужасно глупо. «Ха! А ты посмотри на себя! Ты всего-навсего размытый силуэт на чьем-то заднем плане. За тебя все решения принимает кот». «Это потому что Моррис...» «Может, нам пойти погулять, пока вам тут не надоест вести себя по-человечески?» — встрял чей-то голос. «Моррис?» — вскинулся Кит. «Ты где?» «Я в водосточной трубе. И поверь, ночка выдалась не из приятных. Ты вообще представляешь себе, сколько тут старых погребов?» — донесся из черноты голос Морриса. «Персики тащит свечу. Тут так темно, что даже я вас не вижу». «Кто такая Персики?» — прошептала злокозня. «Еще одна измененная. Разумная крыса», — объяснил Кит. «Как шпроты?» «Да, как сардины». «Ага!» — прошипела злокозня. «Убедился? Вот тебе и история. Я собой довольна, я ликую, я прямо-таки злорадствую. Отважные крысы спасают наших героев. С вероятностью они перегрызут путы». «Ах, значит, мы снова стали частью твоей истории, так?» — откликнулся Кит. «И какую же роль в твоей истории играю я?» «Я точно знаю, романтической линии в ней не будет», — отрезала злокозня. «А для комической разрядки ты недостаточно смешон. Прямо и не знаю. Ты, наверное, просто кто-то. Ну, вроде как случайный прохожий. Что-то в этом духе». В темноте послышался какой-то шорох. «А что они делают?» — прошептала девочка. «Наверное, свечу пытаются зажечь». «Крысы играют с огнем?» — прошипела злокозня. «Они не играют. Фасоль опасна для жизни, считает, что свет и тени — это очень важно. Они всегда зажигают свечу в туннелях. Всякий раз, когда...» «Фасоль опасна для жизни? Это что еще за имя такое?» «Тсс». «Они просто заучили слова с этикеток на старых банках, с вывесок и тому подобное. Поначалу они вообще не знали, что все эти слова означают, и выбирали те, что на их вкус красиво звучат». «Да, но... фасоль опасна для жизни? Звучит так, как будто он...» «Так его зовут. И не смей издеваться над его именем». «Приношу свои извинения», — надменно отозвалась злокозня. Чиркнула спичка, взвелось свечное пламя. Злокозня посмотрела сверху вниз на двух крыс. Одна была, ну, просто мелкая крыска, хотя более ухоженная, нежели большинство крыс на ее памяти. Собственно говоря, большинство крыс на ее памяти были дохлыми крысами, но даже живые всегда были какими-то нервными, дерганными, все время нюхали воздух, а это просто наблюдало. и словно бы видела ее насквозь. Вторая, белая, была еще мельче первой. Она тоже наблюдала за девочкой, хотя, точнее было бы сказать, напряженно вглядывалась. Глазки у нее были розовые. Злокозню обычно не интересовали чужие чувства, она всегда считала, что ее собственные на порядок интереснее. Но в этой крысе ощущалось что-то грустное и тревожное. Крыса тащила за собою небольшую книжицу с яркой цветной обложкой. По крайней мере, для человека эта книжица показалась бы небольшой, размером с полкрысы. Злокозней никак не удавалось разобрать название. «Это персики, и фасоль опасна для жизни», — представил Кит. «А это злокозня, ее отец — мэр этого города». «Здравствуй», — промолвил фасоль. «Мэр? Это ведь правительство, так?» — уточнила персики. «Морис говорит, правительство — это опасные преступники. Они воруют у людей деньги». «Как ты научил их говорить?» — спросила злокозня. «Они сами научились», — отозвался Кит. «Это тебе не дрессированные зверюшки, знаешь ли». «Так вот, мой отец ни у кого ничего не ворует. А кто им внушил, будто правительство это... Прошу внимания, прошу минуточку внимания!» — поспешно вмешался Морис. Его голос доносился из канализационного затвора. «Да-да, я тут, внизу. Может, мы, наконец, делом займемся? Не могли бы вы перегрызть наши веревки? Будьте так добры», — попросил Кит. «У меня тут обломок лезвия ножа», — отозвалась персики, — «чтобы карандаши точить. Может, он лучше подойдет? «Нож?» — удивилась злокозня. «Карандаши? Я же говорил, они необычные крысы», — подтвердил Кит. Чтобы не отстать от Гуталина, питательная перешла на бег. А Гуталин мчался во всю прыть, потому что пытался поспеть за сардинами. По части того, что быстро перемещаться по городу из конца в конец, сардины был чемпионом мира. По пути они подобрали еще нескольких крыс. Питательная не могла не отметить, что это были крысы по большей части молодые. Поддавшись общей панике, они кинулись прочь, но далеко не ушли. Они охотно последовали за Гуталином, явно радуясь новообретенной цели. А сардины отплясывал впереди, он просто не мог иначе. А еще он просто обожал канализационные трубы, крыши и водосточные желоба. «Там собак не водится», — говаривал он, — «да и кошка — редкий гость». Впрочем, никакая кошка не сумела бы догнать сардины. Жители дрянь Блинсбурга протянули между старинными домами бельевые веревки. Сардины прыгал на них, уцепившись, повисал вниз головой и, перебирая лапками, передвигался ничуть не медленнее, чем по ровной земле. Он играючи взбегал вверх по стенам, нырял сквозь соломенную кровлю, отплясывал чечетку вокруг дымящихся труб, кубарем скатывался по черепице. Голуби вспархивали с насестов, когда он стрелой проносился мимо, а за ним поспешали остальные крысы. На луну наползли облака. Сардины добежал до края крыши, прыгнул, приземлился на какую-то стену под самой застрехой. Пронесся по верхнему краю стены и исчез в щели между двумя досками. Питательная последовала за ним и оказалась на чердаке или вроде того. Там кое-где ворохами лежало сено, но основная часть чердака, лишенная пола, просто открывалась вниз, на первый этаж, и представляла собой конструкцию из нескольких массивных балок, что тянулись вдоль всего строения из конца в конец. Снизу сиял яркий свет, слышался гул людских голосов, и, питательная содрогнулась, лай собак. «Это большая конюшня, босс», — объявил сардины. «Крысиная яма вон там, под той балкой. Пойдемте». Они перебрались на древние деревянные перекрытия и осторожно глянули вниз. Далеко внизу высилась круговая деревянная ограда, словно половина гигантской бочки. Питательная поняла, что они находятся в точности над крысиной ямой. Если она сейчас свалится вниз, то приземлится ровно посередине. Вокруг толпились люди. привязанные вдоль стен собаки, самозабвенно облаивали друг друга и вселенную в целом. В обычной пёсьей манере давая понять, что не заткнуться ни за что и никогда, хоть ты тресни. А чуть поодаль громоздились ящики и мешки. Мешки шевелились. «Куртлк! Как нам, Курп, отыскать гуляша в этой куче?» — воскликнул Гуталин. В глазах его отражался свет, идущий снизу. «Ну, зная старину гуляша, босс, я так скажу, как только он объявится, мы уж в неведении не останемся», — промолвил Сардины. «А ты сможешь спуститься в яму на бечевке?» «Я готов на все, шеф», — преданно заверил Сардины. «В яму с собакой, сэр?» — переспросила питательная. «Разве бечевка не перережет вас надвое?» «А у меня тут есть кое-что в помощь, босс», — сообщил Сардины. Он снял с себя толстый моток бечевки и отложил его в сторону. Под ним обнаружился еще один моток, светло-коричневый и чуть поблескивающий. Сардины потянул за один конец, и веревка с тихим чпок отдернулась назад. «Резинка!» — пояснил крыс. «Я ее со стола стянул, пока искал бечевку. Я такими и раньше пользовался, босс. Очень удобно при прыжке с большой высоты, босс». Гуталин шагнул назад на доски перекрытия. Там валялся на боку старый свечной фонарь. Стекло разбилось, а свечу выяли давным-давно. «Отлично», — сказал он, — «потому что у меня есть идея. Если ты сможешь спрыгнуть...» С первого этажа донесся рев. Крысы снова глянули вниз. Кольцо голов вокруг ограды заметно уплотнилось. Какой-то тип громко разглагольствовал. Время от времени собравшиеся разражались одобрительными воплями. В толпе мелькали черные цилиндры крысоловов. Сверху они казались зловещими черными кляксами меж серых и коричневых шляп. Один из крысоловов вытряхнул на арену содержимое мешка. Темные фигурки крыс в панике забегали по арене, пытаясь отыскать внутри круга уголок, чтобы спрятаться. Толпа чуть расступилась. К краю ямы подошел человек, таща за собою терьера. Снова раздались крики, хохот, и пса вбросили крысам. Измененные неотрывно смотрели сверху вниз на круг смерти и на ликующих двуногих. Спустя минуту-другую питательная с усилием отвела глаза, оглянулась на сородичей и заметила выражение морды Гуталина. А ведь, пожалуй, что глаза его пылают огнем вовсе не от искусственного света. Крыс посмотрел через всю конюшню на огромные, наглухо запертые двери в дальнем конце. Затем покосился на вороха соломы и сена на чердаке и в кормушках и яслях внизу. Из одной из своих перевязей Гуталин вытащил деревянную палочку. Питательная повела носом. Красная головка на конце пахла фосфором. Это была спичка. Гуталин обернулся и поймал ее взгляд и указал на кучи сена, раскиданные по всему чердаку. «Мой план, возможно, не сработает», — сказал он. «Тогда ты отвечаешь за запасной план». «Я?» — пискнула питательная. «Ты, потому что меня уже не будет рядом», — докончил Гуталин и вручил ей спичку. «Ты знаешь, что делать», — проговорил он, кивнув на ближайшую сетку с сеном. Питательная сглотнула. «Да, да, наверное. Когда?» «Когда придет время, ты сама поймешь», — отозвался Гуталин и посмотрел вниз на кровавую бойню. «Так или иначе, я хочу, чтобы они запомнили сегодняшнюю ночь», — тихо проговорил крыс. «Они запомнят, что сделали. И запомнят, что сделали мы. Запомнят до конца жизни». Гуляш лежал в мешке. Он чуял поблизости других крыс и псов и кровь. Особенно кровь. Он слышал собственные мысли. Но мысли эти были все равно, что тихое жужжание насекомых на фоне оглушительных, словно гроза ощущений. Перед его глазами плясали обрывки воспоминаний. Клетки, паника, белая крыса. Гуляш, так его звали. Странно. Раньше никаких имен не было. Раньше он просто различал других крыс по запаху. Тьма. Тьма внутри, позади глаз. Вот эта небольшая часть — гуляш, а все остальное снаружи — это что-то другое. Гуляш. Я вожак. Накаленная до красной ярость все еще бурлила внутри него, но теперь она обрела некую форму. Так горная расщелина формирует речной поток, сужая его, заставляя течь быстрее, задавая направление. Теперь гуляш слышал голоса. «Просто подбрось его потихоньку внутрь. Никто и не заметит». «Окей, сейчас я чуток встряхну его, чтобы разозлился». Мешок резко дернули туда-сюда. Но гуляш злее не стал. Для новой ярости места уже просто не было. Мешок закачался в воздухе. Его куда-то несли. Рев человеческих голосов зазвучал громче. Запахи сделались сильнее. На мгновение наступила тишина. Мешок перевернули, и гуляш выскользнул в громовой шум и в кучу барахтающихся крыс. Зубами и когтями он пробился наверх. Крысы разбегались во все стороны. И увидел, как на арену опускают рычащего пса. Тот схватил крысу, яростно встряхнул ее и отшвырнул обмякшую тушку в воздух. Крысы кинулись в рассыпную. «Идиоты!» — завизжал гуляш. «Действуйте сообща! Вместе вы способны обглодать этот рассадник блох до костей!» Толпа смолкла. Пес уставился на гуляша сверху вниз, пытаясь собраться с мыслями. «Эта крыса только что заговорила. Говорить умеют только люди. И пахнет от нее как-то странно. От крыс разит паникой. Но не от этой». Тишина звенела, как колокол. В следующий миг Джейка схватил крысу, встряхнул, но не сильно, и швырнул об пол. Он решил устроить проверку. Крысы не должны разговаривать, как люди. Но эта крыса выглядит, как крыса, а убивать крыс можно и нужно, но разговаривает, как человек, а если покусать человека, заработаешь хорошую трёпку. Псу хотелось определенности. Если он сейчас получит смачного тумака, значит, это крыса-человек. Гуляш перекатился на бок и кое-как поднялся. Но в боку его зияла глубокая рана от пёсьего зуба. Прочие крысы все еще беспорядочно копошились, сбившись в кучу, как можно дальше от пса, и каждая пыталась оказаться в самом низу. Гуляш сплюнул кровь. «Ладно же!» — прорычал он, надвигаясь на оторопевшего пса. «Вот теперь ты увидишь, как умирает настоящая крыса!» «Эй, гуляш!» — он поднял глаза. За спиной у сардины разматывалась бечевка, а он падал и падал сквозь дымный воздух навстречу беснующейся арене. Он находился точно над гуляшом. Он увеличивался и увеличивался, замедлялся и замедлялся. Сардины застыл в воздухе между псом и крысой. Повисел так секунду. Учтиво приподнял шляпу и сказал «Добрый вечер», а затем обхватил гуляша всеми четырьмя лапами. И тут веревка, связанная из резинок, натянулась до предела и, наконец, упруго отскочила назад. Поздно. Слишком поздно Джейко щелкнул зубами. Поймал он только воздух. Крысы уносились вверх все быстрее, прочь, прочь из ямы, пока не зависли в воздухе на полпути, как раз вне досягаемости. Пес все еще недоуменно таращился ввысь, когда с другой стороны балки спрыгнул Гуталин. На глазах у потрясенной толпы он стремительно и отвесно летел навстречу терьеру. Джейко сощурился. Крысы, взмывающие в воздух, это одно, но крысы, которые сами падают ему в пасть, это же совсем другое дело. Это... крыса на блюдечке с голубой каемочкой. Это вкусная крыса на палочке. В полете Гуталин оглянулся через плечо. Там, наверху, питательная лихорадочно что-то завязывала и перекусывала зубами. Итак, Гуталин находился на другом конце сардиновой резинки. но Сардины загодя все тщательно объяснил. Веса одного лишь гуталина было недостаточно, чтобы поднять двух других крыс обратно на балку. Так что как только гуталин увидел, что Сардины и его барахтающийся пассажир благополучно исчезли в темноте под крышей, он выпустил из лап массивный старый свечной фонарь, который прихватил в качестве добавочного груза, и перегрыз веревку. Тяжелый фонарь с высоты грохнулся на Джейко. Гуталин приземлился сверху и тут же перекатился на пол. Толпа безмолвствовала. Безмолвствовала она с тех самых пор, как гуляша выхватили из ямы. Повсюду над оградой, да, увы, слишком высокой, никакая крыса не допрыгнет, гуталин различал лица. По большей части красные. И рты, по большей части открытые. Именно в такой тишине щекастые красные лица переводят дыхание, готовясь в любой момент заорать снова. Вокруг гуталина уцелевшие крысы тщетно пытались взобраться вверх по гладкой стене и снова оскальзывались и падали. «Идиоты», — думал гуталин, — «четверо или пятеро таких, как вы, заставили бы любого пса пожалеть, что он на свет родился. Но вы пытаетесь выкарабкаться, вы паникуете, и вас уничтожают по одной». Слегка оглушенный Джейко заморгал и вытаращился на гуталина. В горле его заклокотал рык. «Что? Получил? Ты? Кхрк!» — произнес гуталин достаточно громко, чтобы его услышали зрители. «А теперь я покажу тебе, как крыса может выжить!» И гуталин атаковал врага. Джейко был неплохим псом, ну, по собачьим меркам. Он был терьером, и убивать крыс ему нравилось само по себе. А если передушить побольше крыс на арене, так его еще и сытно накормят, скажут «Молодчина, песик!» и пинать станут не слишком часто. Иногда крысы пытались защищаться, но это особых неудобств не причиняло, ведь Джейко заметно превосходил крысу и размерами, и количеством зубов. Большим умом Джейко не отличался, но уж всяко был поумнее крысы, и в любом случае думали за него главным образом нос и пасть. То-то он удивился, когда челюсти его, клацнув, сомкнулись на этой новой крысе. Вот только крысы в пасти не оказалось. Гуталин не убегал, как полагается крысе. Он уворачивался от врага, как боец. Вот он куснул Джейко под подбородком и исчез. Джейко стремительно развернулся, но крысы не оказалось и там. На протяжении всей своей карьеры в шоу-бизнесе Джейко душил крыс, которые пытались удрать. Крыса, которая вертится под самым его носом, это несправедливо. Зрители дружно взревели. Кто-то заорал: «Ставлю $10 на крысу!» Кто-то дал ему в ухо. Еще кто-то полез на арену. Сосед огрел его пивной бутылкой по лбу. Джейко волчком вертелся на месте и подтявкивал. Гуталин метался под пёсьим брюхом туда и сюда, выжидая своего часа. И, наконец, увидел то, что искал, и прянул вперед, и куснул со всей силы. Джейко закатил глаза. Некая очень личная часть Джейко, которая представляла интерес разве что для самого Джейко, да еще для любой собаки, представительницы прекрасного пола на его пути, внезапно превратилась в маленький сгусток боли. Пёс взвизгнул. Пёс щелкнул зубами в воздухе, а затем во всеобщем шуме попытался удрать из ямы. Он поднялся на задние лапы, передними опершись на промасленные гладкие доски, и когти его отчаянно заскребли стену. Гуталин прыгнул терьеру на хвост, взбежал по его спине аж до кончика пёсьего носа и перескочил через заграждение. И приземлился среди множества башмаков и сапог. Зрители попытались затоптать крысу. Но для этого соседям пришлось бы потесниться. К тому времени, как люди, расталкивая друг друга локтями, тяжело затопали друг другу по ногам, гуталин уже исчез. Но там были и другие псы. Обезумев от возбуждения, они сорвались с цепей из привязей и кинулись вдогонку за удирающей крысой. Что-что, а гоняться за крысами терьеры умели. А Гуталин умел бегать. Он пронесся по полу точно комета, далеко обгоняя рычащих, гавкающих псов, метнулся в тень, высмотрел дыру между досками и нырнул в уютную безопасную тьму. Щелк! Щелкнул капкан. —